Того, что Варлок воспользуется телепортом и окажется у меня за спиной, я не ждал. Но зато каждое движение в радиусе действия энергопыли фиксировалось. Вот теперь я тут настоящий паук, и каждый, кто заденет мою паутину, тут же об этом пожалеет. Был, помнится, какой-то слепой супергерой, который рисовал себе объемную картинку, ориентируясь только по слуху, и максимально эффективен был под дождем, полностью формируя картину боя. Завеса энергопыли очень даже все это напоминала, только мебель игнорировала, дорисовывать карту пришлось методом тыка, не особо научным, но болезненным. Я дал еще несколько очередей, пока крутился по цеху, собирая карту в единое целое. Судя по звуку, вроде даже попал, и тут же метнул туда россыпь меток, но лишь поймал несколько шкафов, а потом еще по метке метнул в сторону лифта и лестницы, на случай, если Дага решит меня покинуть. Но Варлок пошел в атаку. Первым прилетела попытка блокировки моих навыков, зацепив мне левую руку и частично заблокировав щит и временно выбив опции с шаровой молнией и кандалами, а следом еще два энергетических импульса, которые прошли сквозь мою паутину светящимися стрелами. Я успел увернуться и по следу, как по направляющим, выпустил длинную очередь. Дальше на слух, а, может, просто угадал, рванул в сторону, куда уклонился Варлок. Уже увидел на краю сетки кусочек плеча дроида, потянул спусковой крючок, но с удивлением обнаружил, что оружия в руках уже нет. Да как так-то, иллюзионист ты хренов. Силуэт из сетки исчез, но я все равно запустил вдогонку пояс Ориона. Раздались взрывы, заскрипел металл, а потом с грохотом рухнул стеллаж с запчастями. Не успел прекратиться грохот, как за моей спиной вздрогнула паутинка. Силуэт дроида появился на границе сетки и, замахиваясь клинком, прыгнул на меня. По меркам Варлока, должно быть, это считалось резким и быстрым, но не для ассасина. Я легко увернулся, на лету хватая дроида и заваливая его на пол, при этом, стараясь затылком уронить его об угол верстака, зацепил по касательной, приложил об пол и, не давая ни мгновения на какие-нибудь варлочьи штучки, несколько раз пырнул клинком по бронированным ребрам. Почувствовал усилие, но какое-то мягкое. Либо варлоки совсем не те модули прокачивают, либо очередной подвох. «Алекс, осторожно!» — подтвердила мои сомнения искорка. «Это уже настоящая иллюзия. Полноценный двойник. Настоящая иллюзия. Было в этом что-то странное, особенно когда это настоящее начало таять у меня в руках. Зато снова колыхнулась сетка, сразу с четырех сторон. С трех она прогнулась ровно, впитывая в себя силуэт Ориджа, а с четвертой только сверху, двойник сидел на корточках на верстаке, беспечно и нагло, словно это и был оригинальный ДГ. Ну или снова очередной трюк. Как бы там ни было, я рванул к нему первому, с ноги ударил по верстаку, вложив дополнительной энергии. С визгом заскрежетали ножки по полу, а силуэт грохнулся на пол, путаясь в моей паутине. Туда же улетела и метка, усиленная пирамидкой. А я, чувствуя на спине жар от взрывной волны, уже схлестнулся с остальными иллюзиями. Один против всех и все против одного, но в отличие от Варлока мне это было привычнее. Я отбил выпад одного, чуть-чуть только промахнулся, пытаясь выкрутить ему руку. При всей детализации колебания энергопыли чутко промахнулся с длиной конечности и вместо захвата на болевой, получился перелом. Тут же, прямо в руках, рассеявшийся в энергетическую дымку. Я толком вытолкать его под второго не успел, только в очередной раз позавидовал качеству и плотности двойника. Энергию небось жрет за двоих и откат не быстрый. Воодушевившись и пропустив болезненный укол в плечо, навалился на третьего. Уже чувствовал, что это тоже поддельный варлок, хотя боль и повреждения от удара были вполне сопоставимы с ударом элитного Фоггера. Но я уже разогрелся, пробил клинком куда-то в голову и, прежде чем иллюзия развеялась, свернул ему шею, и тут же кинулся на последнего, таранным рывком влетел в него, выкинув из зоны энергопыли, но вторым рывком догнал, впечатав в стальной шкаф. Он аж прогнулся с металлическим вздохом, а потом и застонал, когда клинок вошел внутрь. К сожалению, шкаф, а не варлок, черт, пятеро минус, а иллюзиониста так и нет. Дым уже рассеялся, возвращая картинку идеально чистого сборочного цеха, будто здесь и не было нескольких раскуроченных верстаков и стеллажей. Я замер, держа клинок наготове. В паутине из энергопыли тишина, в зале тоже тишина, только хрустнула какая-то крошка у меня под ногами, а потом еще одна, но уже не подо мной. Я среагировал одновременно с моей меткой, брошенной к лестнице. Мигнул сигнал, что ее зацепили, и я тут же метнул в ту сторону клинок. Может, только на тысячную долю секунды задержался, преодолевая затык в голове, потому что метать клинок пришлось в голую бетонную стену, которую транслировал экран. Услышал легкий хруст пробития, выдохнул и досчитал про себя до трех, то есть до 2,5, именно столько понадобилось нейротоксину, чтобы парализовать подранка. На ступеньках раздался грохот и несколько глухих ударов потише, от скатывающегося вниз тела, а на счете 3 вокруг начала таять иллюзия. Вся. Я только и успевал подмечать детали, уважительно кивая мастерству Варлока. Стало темнее. Один светильник был вдребезги, второй, мигая, болтался на какой-то сопле и проводе, а остальных банально не хватало на все помещения. Верстаки вперемешку, стеллажи на полу и в пыли, а в стене дыра приличных размеров, но только не в той, которая была мне нужна. В проходе возле лестницы лежал оригинал. Ногу, в которую попал клинок, подергивало. И еще несколько свежих, недавно затянувшихся царапин, нашлось на груди. Видимо, я все-таки зацепил его, когда палил вслепую. Я подошел поближе, планируя все-таки копипоснуть навык, и тут же отшатнулся, уворачиваясь от попытки поджарить мне мозги. Отшатнулся я скорее рефлекторно, еще до момента, как среагировала система, заметил странный энергетический отблеск в визоре, и пока пытался осознать, что это было, отблеск ведьмачьего спектра или моя внутренняя чувствительность к энергии, также рефлекторно в руке Ориджа оказался крафт-компакт, а в визоре Варлока аккуратная дырочка, моментально расширенная фиолетовыми микротрещинками. Ну вот и пулю с запретом на регенерацию испытал, получается. ДГ, ответь. Донесся крик с верхнего уровня. Мы спускаемся, выйди на связь. ДГ. Дожидаться ответа они уже не стали. Видать, уже не первый запрос был. Просто первый раз голосом, а не по рации. Послышались аккуратные шаги как минимум 3 дроидов. Медленно, но верно, а то и по всем правилам штурма лестниц. Но проверять это я не стал. Раскидал по ступенькам ледяные мины, повторил с пустой сейчас, но громыхающий, шахтой лифта и отошел подальше. Активировал бур, пнул какую-то запчасть и поморгал, фиксируя этапы ее полета. Просто, чтобы убедиться, что уже никаких иллюзий не осталось. И быстро определив нужное место для пролома, раскурочил стену, вспомнил про паука и метнулся в мастерскую. Обратно пришлось идти уже с боем. Раздались взрывы на лестнице, разом громыхнул лифт, и кто-то из счастливчиков начал палить по верстакам. Заткнулся этот кто-то, только прооравшись матерным китайским и получив заряд пояса Ориона, обвалившего часть лестницы. А я спокойно протолкнул айсберг с грузом в дыру и забрался сам. Заминировал проход и уже через несколько минут вытолкнул заледеневшую вентиляционную решетку. Порадовался открывшемуся виду и точно работающему сканеру. Передо мной никого не было, но вокруг крепости стягивались транспортники. И на каждом был такой же логотип, как и в магазинчике Мастерабо. Волк спас бабушку от охотника, везет ее домой. Я отправил сообщение старому лису, но тот неожиданно проклюнулся в эфире. «Алекс, друг», раздался довольно веселый голос, а один из транспортников начал мигать фарами. «Здесь можно спокойно говорить, чужие большие уши досюда не дотягиваются». «Я все сделал», — сказал я, вытаскивая айсберг с баулом. «Дальше вы уже сами». «Да, мы уже ведем переговоры», — в голос Бо вернулся его вечный заискивающий тон. «Ты нам очень сильно помог, большое одолжение сделал, и я готов передать бабушку, то есть паука». Я вклинился в секундную паузу, пока Бо набирал воздуха, и получить то, ради чего все это затевалось. «Обязательно. Человек, который тебе поможет, ждет тебя в Научграде. Он поможет, но надо быть там завтра. Если опоздаешь, то неизвестно, когда получится в следующий раз». Капец, само вырвалось. Это же нереально. Что-то можно поменять. Боюсь, что нет. Вроде как искренне вздохнул мастер Бо. Там очень сложная система доступов и пропусков. Провести тебя смогут только в определенный промежуток времени, так что поторопись. Мастер Бо еще несколько раз посетовал, что они сделали все, что могли, и прислал мне координаты места встречи и имя человека, который будет меня ждать. Хорошо хоть встреча в баре с органическим меню, хоть поем нормально. Глава 10. «И что, ты всерьез собираешься лететь?» — спросила Эбби и нахмурилась. «Прям лететь-лететь, других способов успеть вовремя я не вижу», — ответил я, пожимая плечами. «Порталов поблизости там нет, по крайней мере тех, что мы знаем. Транспортник максимум 3 дня будет ехать, и это при условии, что на тракте не будет проволочек. «Но не лететь же», — продолжила возмущаться Эбби. «Я понимаю, что попытка спасти твою подругу даже не обсуждается. Вы так не поступаете, своих не бросаете, все дела. Эти ваши убеждения порой жестче, чем броня дроидов. Но как, мерзлота побери, ты себе это представляешь? Сядешь на коленки к своему Ариджу? Есть варианты», — я кивнул и отмахнулся, уходя собирать вещи. «Надо подумать». Как только я передал мастеру Бо-паука, тут активировал орнитоптер и полетел в приют. Оттуда через портал на 37-ю, и здесь уже надо было решать. Полет до Научграда должен был занять почти 12 часов. Время более чем доступное для скафандра. А дальше, действительно, шли варианты. Как только я прибыл на 37-ю, сразу же выставил орнитоптер на крыше и принялся тестировать. Кабина у меня была одноместная, поэтому, как и шутила Эбби, сначала проверил вариант с коленками. В принципе, поместился и даже без особого риска зацепить за что-нибудь скафандр. Но проблема была в другом, в скафандр не помещался шлем. Поэтому о синхронизации и управлении оригиналом можно было забыть. Я попробовал управлять орнитоптером без оригинала, исключительно на собственной энергии. Медитировал, концентрировался, пыхтел, пробуя разные подходы, но максимум чего добился, вялые попытки завести птичку. Тыр-пыр, контакт какой-то был, и это капец, как радовало, но на уровне севшего в зимнюю ночь аккумулятора. Следующий вариант в духе паука, то есть присобачить снизу грузовой контейнер-гробик и побыть немного багажом. Но тут опять не помещался шлем, а сделать герметичный обогреваемый контейнер, даже с Эбби, и с новыми рецептами механики, мы бы не успели. А, например, прицепить целый транспортник, например, ту же пуму, это уже вызывало сомнение, что птичка выдержит. Короче, решили, что меня подвезет Хаук, в багажном, так сказать, отсеке. Еще и зяблик присоединится для подстраховки. Хаук настаивала, чтобы все ястребы были в деле, но совсем уж ослаблять защиту сектора я не хотел. Сколько бы мы ни чистили, все равно 1-2 раза в неделю случались какие-то мелкие стычки. То лазутчик попытается пройти, то переселенец вскроется. В других секторах, судя по сводкам КСААМ, было еще хуже. Следующим пунктом для подготовки было появление в самом Научграде. Приземлить 2 орнитоптера и скинуть такой ценнейший груз, как я, на глазах у всего города, а, скорее всего, на крышу какого-нибудь запертого ангара, а потом еще пешком бродить в поисках шлюза. Все реально, но настолько много внимания привлекать не хотелось. В итоге помог Симонов. Во-первых, восстановил мои документы, придумав легенду. Во-вторых, по-тихому договорился, что меня встретит на окраине Научграда не особо болтливые сотрудники из местного филиала. С документами на въезд все было в порядке, внутри тоже. Роберт арендовал номер в гостинице для студентов, младших научных сотрудников и прочих командировочных. Плюс меня ждал новый защищенный транспортник, который потом сможет вывести нас с Сюин. А так как в аренду в мерзлоте сейчас никто ничего не давал, пришлось его купить в счет пополнения Челобовского автопарка. Весь мой багаж уместился в один рюкзак. По сути, комплект приличной новой одежды, все-таки в люди собрался выходить. И немного оружия. Я же не на войну собрался. Взял только джампер, пистолет и несколько мигранат. Очень хотелось прихватить пистолет-пулемет, доставшийся от спецов Лейна, но о скрытом ношении пришлось бы забыть. Ориджинал я решил оставить на 37-й на тот случай, если он понадобится за разломом. А по дороге домой нас уже должны были прикрыть наши. Условный торговый караван должен был выехать вслед за мной, и когда я все закончу, они как раз доедут. По крайней мере, план был такой. Карма, конечно, штука вредная. И пусть меня не складывали пополам, но уверен, что паук был бы доволен. Общее ощущение на уровне длительной поездки на верхней полке плацкарта, причем на боковушке, еще и с соседом снизу, который никак не вернет свою палку в сидушке со столиком. Для ускорения процесса мы сняли один из автомобильных багажников. Гладкий, овальный и вроде даже не сильно портящий аэродинамику. Чуть-чуть Эбби его доработала, чтобы я мог сам открыться при необходимости изнутри, и усилили броню, чтобы ничего не повредило меня снаружи. Еще вмонтировали небольшой иллюминатор и сделали подсветку, чтобы я себя погребенным заживо не чувствовал. Провожала меня вся станция и, кажется, даже ставки делали. Не знаю, на что именно. Я продержался всего минут 10 после взлета, потянулся, устроился поудобнее и уснул. В скафандре было тепло, Контейнер мой, хоть и был на жесткой сцепке, но вместе с орнитоптером ловил легкие покачивания. Опять же как в поезде, только без стука колес за стенкой. В общем, спалось мне прекрасно. В отличие от Хаук с Зябликом, которые дежурили по очереди. Один на автопилоте, другой со спичками в глазах на контроле всего, что только можно. Потом уже, когда я проснулся и мне стало скучно, Хаук рассказала, что полет Челапы Airlines проходит в штатном режиме, на высоте 2000 метров, температура за бортом минус 193. И в общем все шло по плану, за исключением пары инцидентов. Сначала нас кто-то обстрелял с земли, вяло и неприцельно, будто там не разобрались, что за птицы летят, и просто решили их спугнуть от греха подальше. А потом к нам на хвост села парочка гибридных птеродактилей, и уже Зяблик спугнул их от греха подальше. До места встречи с риповским лаборантом оставалось еще 2 часа, шутки Зяблика и новостные сводки я уже все прослушал по 2 раза. Подкрепился протеиновой смесью, как мог, размялся, хотя тело будто и не поняло, что я не в кресле лежу. Привыкла уже к полулежачему образу жизни, когда надоело смотреть на однообразный пейзаж, растянувшийся для меня белую полосу с редкими темными пятнами, я начал медитировать, пытаться тренировать взаимодействие с энергией. Уж очень меня заинтересовала возможность напрямую управлять орнитоптером. Сквозь стенки моего багажного отделения я видел и ощущал энергию. Не знаю, из-за высоты или из-за скафандра, но это были не льющиеся потоки, ручейки, шлейфы, какие-то прочие змейки, собранные в яркие пятна. Нет, я видел пыльцу, микроскопические звездочки, которые наполняли внутренние пространства багажника и рассеивались вокруг. Сначала просто видел, а потом и начал взаимодействовать. Зафиксировал одну, практически прилипшую к маске скафандра, и начал водить ей в воздухе. Примерно так же, как начинал с иглой и поясом Ориона. Мысленно шевелил пальцами, дирижировал, и даже какая-то классическая музыка в голове играла. Потом подхватил 2-ю звездочку, 3-ю и еще несколько, собрал небольшую толпу и начал водить что-то типа хоровода. Наигравшись с хороводом, так что даже укачивать начало, попробовал создать что-то конкретное. Необычный сгусток энергии, который уже умел, а коротенькое лезвие или аналог иглы. Начал лепить тонкую пластинку, и сначала звездочки поддались, но потом начался какой-то хаос. Моя концентрация дрогнула, энергетические песчинки рассыпались и брызнули в разные стороны. Попытались, я не отпустил, мысленно переключился на повышенную передачу концентрации, заскрипел зубами чуть ли уже не на грани потери сознания, но вернул их обратно. Вот только форма была совсем другой, ни игла, ни лезвие. Перед глазами горел символ, знакомый, один из кучи тех, что я давным-давно видел во сне, небольшая закорючка с оторванным от нее маленьким кружком, похоже было на обозначение градуса, вот только температура это или часть географических координат, я уже не понял. Орнитоптер тряхнула, а Хаук по рации, снова пародируя капитана, сообщила, что борт номер 1 приступил к посадке. Символ тут же рассыпался, но хотя бы намертво, не меньше, зафиксировался в памяти. Дорвусь до тач-панели, смогу перерисовать. Посадка была средней жесткости, и Хаук уже была просто асом, и ледяная земля была завалена снегом. Когда крышка открылась, я вывалился в сугроб, откатился в сторону и, кряхтя, все-таки тело затекло, просто я отвлекся на медитации, кое-как разогнулся, поднимаясь. Я заметил риповский фургон, этакая смесь мобильной лаборатории и жилого транспортника. За рулем сидел усатый мужик, прилипший к лобовому стеклу. Скафандр на нем был штатный, практически космический, а кроме усов, собственно, сквозь маску шлема видно не было. Он, похоже, слегка прибалдел и лишь неуверенно махнул рукой и показал на правый борт, типа дверь там. Хаук с Зябликом тоже выбрались из кабин, повторили мою зарядку и подошли к транспортнику. Деловито все осмотрели, сканируя на наличие каких-либо неприятных сюрпризов. «Алекс, удачи», — сказала Хаук. «Помни, если вляпаешься, сразу вызывай парней. Пара отрядов из старых знакомых сейчас в Научграде на контракте, но от подработки они не откажутся. Я их предупредила. Парни нормальные. Если нормальные, то почему до сих пор не с нами? Ждут, когда контракт закончится», — усмехнулась Хаук. «Заодно проверишь их. Но лучше не проверяй. Пусть лучше их помощь не понадобится», — вклинился Зяблик. «А челобовцы уже в пути. Официально едут забрать заказ Эбби, но заодно заберут и нас», — я кивнул. «Помню. «Помнит он», — фыркнула Хаук. «Может, я все-таки останусь, а, ты ястреб, а не ворона. Хари каркать уже». Я отмахнулся и пошел к фургону. Усатый уже постучал по стеклу и развел руками в вопросительном жесте. «Спасибо, что подбросили. Поставлю вам 5 звезд и положительный отзыв накидаю». Я открыл внешнюю дверь, ожидая попасть в компактный шлюз, но его не было. Сразу начиналась открытая зона под лабораторию. Вдоль стен столы с оборудованием, а у задней двери стальная рама, в которой был закреплен таймыр. Аж в груди что-то ёкнуло. Рип, таймыр, лаборатория, капец, вроде бы времени всего-то ничего прошло, а все это будто в другой жизни было. «Слышь, Баклан, дверь закрывай, а то сквозит», донеслось от усатого, и транспортник, пару раз чихнув, завелся. «Дружище, а мы часом не знакомы, ты случаем на 42-й раньше не работал, было дело, а че, бить я его не стал, хотя раньше давал себе такое обещание». Он, как человек прошаренный, видимо, тоже это понял. Притих, только что-то ворчливое сопил себе под нос и поехал к Научграду. А там я уже и сам про него думать перестал, глядя на научный городок. Можно сказать, что я здесь был только частично, просматривая трансляцию с рейда ястребов. И еще в студенческие годы много его изучал. Была когда-то мечта попасть сюда по распределению и работать на местных рудниках. Нет, все-таки карма классная штука и попал на 42-ю. А то мог бы, как этот усатый, трястись в неотапливаемом транспортнике. Хотя, уверен, что он сам же генератор и стырил на продажу. Сектор здесь был довольно развит. С десяток шахт с разными минералами, одна даже скайкрафтовая, но слабенькая, ее сразу отдали на откуп научной братьей под совместные проекты. С энергией здесь было все нормально, фонтаном она, конечно, не била, но была более насыщенная и плотная, будто специально для изучения всевозможных датчиков, бесполезных метеостанций и каких-то будок для сбора образцов здесь было разбросано чуть ли не каждые 100 метров. И чем ближе к городу мы подъезжали, тем больше их становилось. Совсем нулевые, старые, с логотипами мировых институтов, возле многих суетились инженерные дроиды. Где-то собирали данные, а где-то уже и чинили, пытаясь выжать максимум. Ксарам их не финансировал, и общий поток денег с большой земли подиссяк. С другой стороны, мне было непонятно, что они здесь могли изучать. Какие-то замеры в атмосфере для написания диссертаций, основанных только на грубой теории. Другой вопрос. Те, кто работал с материалами, свойства местных минералов и химических элементов. Эти были молодцы, благодаря им наше оружие стреляло, а транспортники ездили. Еще ценились всевозможные биофармакологи, которые разрабатывали чудодейственные лекарства. Эти даже финансирование с большой земли не потеряли, а, наоборот, удвоили. Очень уж фармкомпании напряглись, что Фоггер людей из мерзлоты выгонит, и поток трофеев прекратится. Мы подъехали к воротам и остановились перед охраной. Неизвестные мне частники, появившиеся после развала авангарда, новые модели клонов, нормальное оружие и куча дополнительных сканеров. У этих с финансированием тоже все отлично. Как рассказывал Симонов, все научные центры скидываются на охрану. И основной пункт в договоре – охранять друг от друга. Шпионаж, диверсии, нормальный такой, типично завистливый конкурентный мир науки. У крупных центров была дополнительная своя охрана, но там уже не разберешь, частники это, госструктуры или какие-то силовые ведомства. Усатого узнали, но вместо свободного проезда устроили настоящий шмон в транспортнике. Видимо, репутацию он себе соответствующую здесь уже заработал. Мои документы проверили дважды, но ни к чему докапываться не стали. Скафандр просветили металлоискателем. Что хотели найти, я так и не понял, потому что ни пистолет, ни гранаты их не смутили. Заставили только подтвердить, что я ознакомлен с правилами поведения в Научграде. «Вам куда?» – спросил усатый. Когда мы прошли контроль и выехали на окружную дорогу, сам Научград представлял из себя комплекс из отдельно стоящих зданий. В центре – основной объединенный научный центр в виде правильного пятиугольника. В простонародье – Пентагон. Вокруг 4 длинных прямоугольных здания. Центр юг, центр запад и так далее. Там уже было четкое разделение. Фармацевты отдельно, геологи отдельно. И дальше от центра к окраинам уже без какой-либо правильной геометрии городок расширяли, как говорится, кто во что гораст. Слева высилась высокая башня по типу обсерватории, справа какой-то бетонный колобок, потом несколько подземных станций с кучей каких-то тестеров на поверхности. похоже было на ровно подстриженный лес из стеклянных катушек. Потом типовые ангары по типу самолетных, где-то там должна была быть мастерская нашего поставщика. Но туда потом. Сейчас мне нужно было совсем в другую сторону, к отдельно огороженному участку за высоким забором, где высился еще один пятиугольник, закрытая для дроидов зона с якобы повышенной чувствительностью у оборудования. Помимо китайского флага, на стене было еще несколько, но уже не страны, а частные фонды и компании. Роберт пытался их пробить, но узнать удалось только про одну, FVT, она же Future Virtual Reality, или что-то типа будущая виртуальная реальность. Особо на рынке она не котировалась, но числилась в списке производителей капсул для синхронизации. Люди жили по большей части там же, где и работали, но было и несколько сцепленных ангаров, где за шлюзами уже кипела обычная жизнь. Кипела, правда, в кавычках, на весь город всего 5 баров, и те работали до 10 вечера и считали себя столовыми. Ни хоккея, ни арены, даже подпольной, ни электротеатров, вообще ничего. Словно ученым не нужно развлекаться. Капец, в Дроид-Сити, где и людей-то нет, тусануть то можно веселее. Усатый высадил меня у автомастерской, где мы заказали транспортник. И стоило мне выйти, как тут же свалил, не дожидаясь прощания или наставлений. Капец, у него чуйка. Я забрал машину и, учитывая, что до встречи еще было время, уже спокойно покатался по городу. Осмотрел охрану на заборе, нашел свой отель и изучил варианты перемещений. Не все же время в скафандре ходить, а здесь даже что-то типа метро было. Заселился, скинув вещи и спрятав шлем в сейф, и отправился на встречу со связным. Заодно и поесть уже было пора. Глава 11. Я сидел в столовке и гипнотизировал меню. Пусть это не бар, но и не гламкампус каких-нибудь веганов-студентов, поэтому выбор здесь был. А по меркам того, чем мы питались на 37-й, выбор был огромным. Но с минуты на минуту должен был появиться связный и, учитывая всю срочность, скорее всего, придется тут же подорваться и действовать. Вот я и завис перед интерактивным экраном, читая состав с виду приличных бургеров. А над каждым ухом нашептывали тихие голоса искусителей, столкнувшихся в извечной битве. Один упорно твердил: «Надо есть, пока есть», а второй был менее культурен и утверждал, что голодный волк в бою не обосрется. Собственно, и та и другая цитата были из моей прошлой жизни, и обе были верны в конкретных ситуациях. Я вздохнул, решив, что сейчас больше подходит вторая, и заказал чаю. Обычного, черного с сахаром и какой-то шипучкой, заменяющий здесь лимон, зато с повышенным содержанием витаминов. Не успел я налить себе чашку, как буквально из воздуха за моим столиком материализовался худой китаец. То ли я моргнул, то ли так внимательно следил, сколько наливаю, но как он подходил, я не заметил. На вид мужчине было лет под 40. Короткие темные волосы, проглядывающиеся под капюшоном толстовки, были самым ярким пятном. Все остальное, включая рабочий комбинезон с бейджиком, который, похоже, был и ключом-пропуском, на кармане было каким-то серым и невзрачным. Он присел за стол, всячески стараясь даже не смотреть на меня, снял бейджик и, прикрывая его рукой, протащил по столу. «Моя смена начинается через 2 часа, все так же не глядя в мою сторону», — сказал он. «Гейт номер 8. 18-й шкафчик в раздевалке, оборудование там же. Ищи Катара Лапс на 4-м уровне. Утром я заявлю о нападении и пропаже пропуска. Удачи». Последние пожелания он выдал уже на ходу. Я было подорвался за ним, но задел край стола и громыхнул чайником, чем привлек внимание людей за соседними столами. Еще и кидаться за связным в такой ситуации было бы странно. Хотя и кидаться было уже ни за кем, мужчина уже растворился среди народа, которого, видимо, после смены, становилось все больше. Ладно, я махнул рукой, типа хотел позвать официантку. Они здесь были вполне себе органические и даже милые, но передумал. И когда от меня все отвернулись, переложил бейджик в карман, предварительно прочитав, что на нем написано: «Ливон, уборщик, 3 и краткий уровень доступа». И еще фотография была, с которой на меня смотрел такой же невзрачный персонаж, каким он был и в жизни. На меня не похож ни капельки. Если бы Искорка сейчас запустила сравнение 2 образцов, то максимум можно было дотянуть процентов до 15. Конкретно баллы бы дали за наличие 2 глаз, 1 носа и остальных признаков, которые объединяют органику. Если натянуть капюшон толстовки поглубже и ссутулиться, все-таки я был выше и крупнее, то и до 20% можно доползти. Но мужик явно знал, что делал, раз такую схему предложил. Смутило только, что доступ у него был только до 3-го уровня, а меня он послал на 4-й. Но, главное, войти, дальше уже разберемся. Я допил чай и вышел из столовки, прикидывая, как добраться до нужных ворот. Пока катался, точно видел 1-е, 3-е, 5-е и 7-е. Типа нечетные, наружные, а четных, значит, где-то под землей. С искоркой было бы, конечно, проще, но можно и по старинке. Я нашел информационный щит с картой города и, пока копировал данные на свою тач-панель, рассмотрел местное метро. Практически сразу нашел нужное направление, а там уже и станцию с красноречивым названием Гейт 8. Отлично, можно сказать, что все идет по плану. Я даже успел заскочить в небольшой магазин и купить новую толстовку с бейсболкой. Все черные и, к сожалению, без надписи «Лови Научград» для пополнения коллекции. Но, может, на обратном пути и прикуплю. Вернулся в подземку и прибился к группе молодых специалистов. Тоже в рабочих комбинезонах, но уже в белых тонах. Возможно, аспиранты откуда-нибудь из Центральной Европы. Через переводчик донеслись обрывки фраз про нехватку каких-то реагентов и козла начальника ночной смены. В принципе, все с ними было ясно. Как и с другими людьми, неторопливо занятых своими делами. Но основных потока было два. С дневной смены к жилым районам и на ночную смену по разным предприятиям. Местная подземка меня впечатлила только охватом своей сетки. В остальном это был просто подземный уровень, по которому гоняли электробусы. Передвигались они по узким тоннелям, и в некоторых местах даже двух полос не было. Тогда мы останавливались, чтобы пропустить встречный транспортник. Аспиранты вышли раньше, а я, вместе с двумя женщинами в обычной гражданской одежде и лохматым стариком в синем комбезе, возможно, механиком или электриком, доехал до конечной. Спокойно вышел, посмотрел, как в этих теснотах разворачиваются электробусы, а заодно изучил ворота таинственного предприятия. По сути, это был черный ход для технического персонала. Стальные ворота, возле которых сейчас стоял пустой вилочный погрузчик, и рядом стандартная дверь с магнитным замком. Над всем этим делом светило два прожектора и проглядывался прозрачный колпак с камерой внутри. Проходя под камерой, старик в комбезе повернул к ней лицо и помахал рукой. А вот женщины, увлеченно о чем-то разговаривая, камеру проигнорировали. То ли заговорились, то ли регламент здесь не обязывал. Каждый приложил пропуск к замку и скрылся за дверью. Я поглубже натянул капюшон и поправил практически пустой рюкзак. Воспроизвел в памяти сутулость Ливон, несколько раз повторив его имя и копируя его осанку, пошел к воротам. Биджик на груди, джампер на предплечье, пистолет под толстовкой. Если там металлоискатель, то миссию можно будет считать проваленной. На подходе к камере достал тач-панель и сделал вид, будто увлеченно что-то читаю. Даже пропуск к считывателю прикладывал не глядя, попав только со второй попытки. Дверь открылась и я, зыркнув из-под края капюшона, быстро оценил ситуацию. Короткий коридор, затем развилка. Налево еще один пропускной пункт, уже со стойкой металлоискателя и двумя охранниками, которые сейчас просвечивали какого-то техника, пытавшегося выйти с той стороны. На лице у него была защитная маска с респиратором, почти полностью скрывающее лицо. Будем надеяться, что обыскивают только на выходе, и что в 18-м шкафчике будет лежать такая же маска. Указатель к раздевалкам как раз приглашал свернуть направо, не доходя до металлоискателя. Рядом с ним висела крупная табличка с перечнем запрещенки. Дроиды, споты, гаджеты. Ли, уснул там, что ли? Откуда-то из динамика раздался грубый голос, но вроде заботливо сочувствующий. «Опять ты с этой своей тач-панелью, чтобы дальше раздевалки даже не пытайся ее брать». Тейлер сказал, что прибьет тебя, если еще раз ее заметит. «Ли, слышишь меня? Черт, это, кажется, меня зовут». Я не стал паниковать, образ настоящего Ли уже вполне вырисовывался. Этакий серый воробушек-социофобушек, которому вполне комфортно работать в ночную смену и больше времени проводить с тач-панелью, нежели с живыми людьми. Я торопливо запихнул панель в рюкзак и легонько помахал рукой, типа все понял, и ускорился, прошмыгнув мимо указателя, пока у меня еще чего-нибудь не спросил невидимый собеседник. В раздевалке уже было несколько человек. Ближе всех ко мне оказался старик-электрик, но Ливон явно не числился у него в приятелях. А когда я открыл свой шкафчик и отгородился дверцей, Он только пробурчал что-то недовольное. Шкафчик был стандартный. Сверху и снизу по полке, посередине – вешалка. Внизу стояли ботинки, размеров так на 5 меньше, чем у меня. Потом висел комбинезон, точно такой же, как был на лифт-столовке, может, только чуточку поновее. Неожиданно, но размер был почти мой. Точнее, он был универсальный и регулировался кучей липучек, которые можно было как стянуть, так и расслабить. Я расслабил все и, по крайней мере, смог в него залезть. Вот только изобразить сутулость уже не получится, по швам трещать сразу начнет. На верхней полке лежала бейсболка без каких-либо опознавательных знаков и целый набор защитных масок. От простых респираторов до полноценного противогаза с фильтрами. Еще и очки чуть ли не противоосколочные. Я даже подвис, пытаясь понять, что же они здесь чистят, если такая защита нужна. В кармане комбинезона нашлась коротенькая записка. Охрана, 21:47, тележка, ручка. Что бы это ни было, но до этого момента оставалось всего несколько минут. Я закончил с комбинезоном. Материал, из которого его сшили, оказался каким-то хитрым и будто бы еще больше растянулся, приняв форму моего тела. Натяг самоустранился, и движения стали более комфортными. Я взял защитные, чуть ли не противоосколочные, очки с желтыми линзами и выбрал респиратор побольше. Теперь оборудование, оно же загадочная тележка. Как раз по обе стороны от двери были устроены специальные отсеки. Ящики с инструментами и несколько тележек, на манер гостиничных, когда там уборка в номерах идет. Только здесь упор был сделан не на запасные одноразовые шампуни, а на кучу разнообразной химии. Спрей, баллоны с яркими, разноцветными этикетками. Еще на каждой тележке было по два ведра с торчащими из них швабрами и набор разноформатных тряпок. Я нашел табличку с именем Левон и выкатил на свободное пространство его тележку. Подергал ручку в разные стороны, покрутил и не сразу, но услышал тихий щелчок, идущий снизу. Присел и сразу же отшатнулся от букета химических запахов, пропитавших тряпки. В горле сразу запершило, чуть ли не до спазма. Капец, хлорка, которую я терпеть не мог в детстве, по сравнению с этим практически нежная фиалка. Натянул маску, включив фильтры, и приступил к осмотру. Левон был все-таки не совсем обычной серой мышкой, и либо что-то тырил, либо тупо протаскивал свою тач-панель в запрещенную зону. Как бы там ни было, но сбоку на нижней панели появилась небольшая щель, которая превратилась в выдвижной ящичек, идеально подходящий под планшет средних размеров, или пистолет с ножом, или нож с планшетом. Короче, все три девайса туда не помещались. Пришлось выбирать, либо остаться без огнестрела, либо без карты и переводчика. Выбрал пистолет, из чистой практичности. Во-первых, с ним я буду более убедителен, пусть и молчалив. А во-вторых, тач-панель я новую куплю в любом городе, а второй такой Fivi 7 уже нигде не найду. Быстро откатил тач-панель к заводским настройкам, пробил корпус и капнул туда какой-то особо ядовитой на вид жидкостью. Закинул его за шкафчики и, подхватив тележку, пошел на выход согласно таймингу. Ночная смена заступала с 10 часов, и народ либо прошел заранее, либо будет догонять в последнюю минуту. Сейчас в коридоре никого не было, два охранника скучали возле рамки. А еще с этого ракурса открылся вид на дверь с надписью «Сицуриты», где, скорее всего, сидел мой недавний советчик. На часах уже было 46 минут, а сути плана ли я до сих пор не понимал. Шел медленно, подталкивая тележку, всем своим видом показывая, как сильно не хочу идти на смену, но вроде как надо. При этом мысленно уже прикидывал, как придется прорываться с боем. Но Левон заслужил еще один плюсик. Ровно в 46 минут я протолкнул тележку через металлоискатель и поднес бейджи к следующему считывателю. Тележка, конечно же, зазвенела, и первый охранник откатил ее в сторону для ручного досмотра. Бейджик пикнул, зажигая зеленый свет на рамке, а я сделал уверенный шаг навстречу второму охраннику, ныряя под рамку металлоискателя. Будь что будет, у охранников только тазер и стандартный набор, дубинка, фонарик, наручники. Этого вырублю, второго запинаю, а когда подмога прибудет, уже вооружусь и скроюсь где-нибудь в коридорах. Я все еще сутулился, косясь немного в сторону, но уже сжимал кулак за спиной. И тут случилось чудо, тренькнула сигнализация, не заорала, как резаная, а выдала что-то типа предупреждающего сигнала. Голос в динамике сообщил, что сработали датчики внешнего периметра и зафиксирован разведывательный дрон. Охранник, стоявший передо мной, махнул рукой сначала на меня, потом на напарника, типа «стой, жди, он тебя осмотрит», и быстрым шагом направился к комнате Сицуриты. Я кивнул, но ждать, соответственно, не стал. Сделал шаг вперед, покосился на охранника, у которого аж глаза покраснели от осмотра химозной тележки, и сделал еще один шаг. Пересек линию досмотра и остановился, типа «я уже все, только тележку и жду». Возможно, Ли планировал, что оба охранника свалит по тревоге, но и так получилось хорошо. Оторвавшись от моих инструментов, охранник чихнул и просто махнул рукой, толкнув в меня тележку. Вроде бы еще проворчал что-то о своей любви к уборщикам, а потом пошел догонять напарника, но тот уже вышел из комнаты. Ложная тревога, он махнул рукой, тормозя второго охранника. Шальной дрон какой-то залетел, но Тейлер все равно решил проверить. Я к этому моменту уже спокойно шел дальше, поскрипывая резиновыми колесами и высматривая таблички. Нужно понять, где искать, и как не встретиться с тем самым дотошным Тейлером. Практически сразу вышел к развилке. По широкому коридору спокойно ехал погрузчик, доверху обложенный черными контейнерами. На стене стрелки и указатели. Налево, четвертый блок, направо, пятый. Кажется, я нашел основной коридор, идущий через весь пятиугольник. Пятый был хорошо освещен, и чуть ли не каждые 5 метров виднелась дверь с табличкой, и практически все были разные. Напоминало простенький бизнес-центр, где конторы арендуют себе офисы. И хоть названия были довольно интересными, а порой и интригующими, я решил, что для чьего сектора это мелковато. Энергохимкрафт, Криобестех, Концепт Мобайл и прочие стартапные рога и копыта подождут. А вот в четвертом блоке и дверей было поменьше и, соответственно, света. Яркие лампы над дверьми и что-то бледно рассеивающее под потолком. Я свернул и подождал пару секунд, не будет ли меня кто звать или останавливать. Изучил стены и потолок, нашел пожарную сигнализацию, контроль температуры и герметичности здания, но уже без камер. Похоже, секреты бизнеса начинались уже с коридоров, но мне же лучше. Прошел немного вперед, найдя план эвакуации. Отметил для себя лестницы с лифтами и поехал к ближайшему. Приглядывался к дверям и особенно к замкам. Парочка мигала зеленым, а из-за дверей слышался какой-то шум работающего оборудования. Но в основном все были красными, в знак того, что у этих контор нет ночной смены. Я ради интереса ткнулся в одну своим пропуском, и она открылась. На меня среагировал датчик освещения. Включился и подсветил стандартный офис. Столы, стулья, экраны и сервера. Задерживаться не стал. Того факта, что пропуск работает, мне было достаточно. Я добрался до лифта, вызвав его с помощью бейджика. Двери открылись, выпустив мне навстречу мужчину и женщину. Какие-то частники, запоздало уходящие с работы. На меня они даже не посмотрели. Кнопок в лифте было аж 6 штук, уровни до -5 и что-то похожее на вызов диспетчера или охраны. Возможно, где-то там за этой кнопкой скрывается тот самый Тейлер, и уровни доступа у него, должно быть, открыты все. Я приложил пропуск к замку, и кнопки первых 3 уровней стали активными. Нажал 3-й, как только двери сомкнулись, а пол вздрогнул, разобрал тайник и вооружился. Хрустнул шеей, отчасти кайфуя, что я, наконец-то, вышел в люди в физическом воплощении. Улыбнулся своему отражению, хотя под маской все равно себя толком разглядеть не мог. Лифт остановился, двери прожужжали, раздвигаясь в разные стороны, а из глубины темного коридора, будто приветствуя меня, раздался дикий, нечеловеческий вопль, словно кого-то режут на части, как минимум. Следом за криком, вдалеке мелькнул человеческий силуэт в белом халате. Правда, больше похожий не на худенького профессора, а амбала-санитара из какой-нибудь психушки. И вопль повторился, но уже затухая. Хм, а ведь это только 3-й уровень, я выдохнул и вышел из лифта. Погнали, ночная смена начинается. Глава 12. Ныкаться я не стал, все-таки пока пропуск у меня еще официальный. Переждал еще один вопль, все-таки на пытки не похоже, скорее вопит пациент психбольницы. Вот только что здесь делать в психбольнице? Я слышал про клиники, где лечили синдром хронической синхронизации, но в основном они были на большой земле, а те, что здесь, где-то на окраине Вавилона, точно были не в подвале. Но чем дальше я проходил по коридору, окутанный зловещей ночной тишиной, тем больше все это напоминало больницу строгого режима. Я поежился, было довольно прохладно, да и скрип тележки, заглушаемый периодическими воплями, как-то не способствовал другому восприятию. Впереди показалось еще два санитара. Один мелкий, всего под 1,90 м, а второй вообще гигант. Он мог бы легко менять лампочки без стремянки. Он неуклюже, чтобы не задеть потолок, махнул рукой, а я свою просто поднял, левую. Правую я скрыл на тележке под тряпками, а в ней зажал пистолет, уже снятый с предохранителя. Я дождался, пока они скроются за одной из дверей, и покатил по коридору в поисках лестницы. Поравнялся с первой дверью, на вид абсолютно гладкой. Не было видно ни замка сбоку, ни замочной скважины, ни ручки, ни окошка, ни таблички, вообще ничего. Просто стальное полотно вровень со стеной и даже без наличников. Уже собирался идти дальше, как за дверью что-то коротко прозвенело, и она раскрылась, пропуская меня внутрь. Черт, похоже, я не заметил камеру, а тот, кто в нее смотрит, решил, что ли пришел с уборкой. Как там, назвался уборщиком, полезая в психушку, что-то заходить особо не хотелось, но в коридоре тоже что-то зазвенело и послышались приближающиеся шаги санитаров. Пришлось протолкнуть вперед тележку и зайти самому. Дверь тут же закрылась за спиной, а я на секундочку остался в темноте. Ох, сколько всего мне за эту секундочку послышалось. И чье-то хриплое дыхание, и шелест, потом поскребывание и вздохи. Я уже каких-то только мутантов не нарисовал себе в воображении, но тут включился приглушенный ночной свет, почему-то с зеленым оттенком. Глаза привыкли практически сразу. Я рассмотрел клетку, стоящую посередине комнаты, слишком маленькую для человека, но и вполне объемную, например, для кошки. Почему именно кошки? Не знаю, возможно, два немигающих желтых глаза, которые уставились на меня из-за прутьев, именно такую ассоциацию и вызвали. Тело за глазами я рассмотреть не смог, просто облако концентрированной энергии. Но зато с другого конца этого облачка выходило, или входило, несколько трубок с разноцветными жидкостями. Трубки шли к стальным бидонам с разными этикетками, но с общим знаком повышенной токсичности. На полу перед клеткой и под трубками светилось несколько пятен. Спереди, видать, наплевал, а сзади просто накапало. Ли, сегодня не кормили, над головой включились невидимые динамики, откуда раздался женский голос. Так что не лез к ней, но и убирать толком ничего не нужно. Там трубка течет, завтра только чинить будем. Слава мерзлоте, говорили по-английски, а не по-китайски. А с другой стороны, будто бы я без предупреждения полез бы это непонятное нечто погладить. Уже коронным жестом поднял руку вверх и полез копаться в тележке. В идеале бы найти счетчик Гейгера, конечно, но пришлось обойтись перчатками и длинной шваброй. Пятна стерлись моментально, впитались в швабру и начали ее разъедать. Зато я понял, зачем было два ведра в тележке, и почему второе выглядело как бочка для ядерных отходов. Еще узнал, что местный пациент может передвигаться по клетке, не меняя положение глаз в пространстве. Они так и горели в центре, а материализовавшаяся из ниоткуда пасть клацнула по решетке. Я не отскочил только потому, что увлекся видом растворяющейся прямо на глазах насадки на швабру. Ли, снова раздался голос, на этот раз с легкой зевотой. Как здесь закончишь, зайди в третий блок. Вот там сегодня перекормили, боюсь, до утра провозишься. Подожди только минут 15, данные за сегодня снимем и можно будет приступать. Да идите вы в жопу со своими диетами и кормежками, но вслух я, конечно же, это не сказал. Вернулся к двери, дождался, пока она откроется, и выкатился куда угодно, только не в сторону третьего блока. Фух, 15 минут. Я прихватил из тележки запасные перчатки, самые толстые, которые там были. Накинул на пистолет несколько тряпок и ломанулся по коридору, бросив тележку. Проскочил мимо еще где-то десятка однотипных дверей, нашел одну единственную табличку на перекрестке и узнал, что нахожусь в четвертом блоке. Капец, как же не хватало искорки. Но мы и сами с усами, а, точнее, с повышенной чувствительностью к энергии. Я притормозил подальше от дверей и камер, прислушался к очередному звоночку и шагам в соседнем блоке, и приступил к медитации, пытаясь погрузить себя в состояние некого транса. Получилось сразу, но не так, как я этого ожидал. В воображении я рисовал картинку, на которой сейчас подобно ярким проводам прорисуются все энергетические линии, укажут мне на комнату охраны, на лестницу и так далее. Но в реальности первыми я засек всех постояльцев. Всех разом и, похоже, сразу из всех блоков. Меня словно ударило, когда со всех сторон пробились яркие, слепящие энергетические пятна. сука, будто десятком фонариков в глаза, и самый яркий с дохриллионом люминов долбанул со стороны третьего блока. Злобный перекормыш, кем бы он там ни был, вспыхнул уже даже не как фонарик, а как грибанный фальшфейер, воткнутый прямо в глаз. Ха, на моей ментальной сетчатке. Единственная сторона, где было не так больно и ярко, просвечивалась со стороны второго блока. Я различил там сразу несколько источников, расположенных на равном расстоянии, можно сказать, организованно, и они стабильно держались на одном месте. А вот про остальных такого сказать было нельзя. Сначала по малому радиусу, видимо, в пределах клеток, а потом разгоняясь и увеличивая амплитуду. Я попытался оборвать контакт и выйти из этой стрёмной медитации, но не тут-то было. Они тоже заметили меня, и как с цепи сорвались. За стеной, у которой я стоял, что-то грохнулось, а потом и ближайшую дверь долбанули с той стороны. Настолько сильно, что металл выгнулся в коридор сразу в трех местах. Получилась жутковатая скульптура, похожая на застывшие в металле лапы и отдельно морду, и громыхнуло настолько громко, что в коридоре зажегся тревожный красный свет. Следом раздалось сразу несколько ударов. Вздрогнула стена, донесся металлический скрежет, возможно, даже какая-то дверь рухнула, и повсюду включилась сирена. Фух, хотя бы вопль психического теперь слышно не было, прошептал я, всячески стараясь, если не выйти из медитации, то хотя бы оборвать десятки энергетических потоков, тянувшихся ко мне из-за дверей. Получилось сбить только самую жуткую, которая тянулась от перекормыша из третьего блока, но она и держала сильнее всего. Я физически ощутил, как на той стороне остались недовольны. В энергетическом плане это должно быть выглядело, как нехилая такая затрещина в духе. Руки убрал, щащаинок. С той стороны ответили звонким ревом, перекричавшим даже сигнализацию. Я вырвался от остальных и побежал в сторону аккуратно оформленных источников. Вильнул в сторону, когда очередная дверь превратилась в пластилин, пролепив чью-то жуткую морду. Погнал дальше, поскользнулся, получив энергетическую подножку из чьей-то камеры, и в последний момент затормозил перед поворотом, услышав, что дальше есть люди, которые о чем-то спорят. «Валим отсюда!» «Протокол номер 17 уже пошел по одному месту», — прогудел мужской голос, возможно, одного из санитаров. «Восьмерка вырвалась, я ее такой злой не видел даже после месяца без подпитки. Надо людей забрать», — ответила девушка, та самая, которая говорила со мной через динамики. «Там же ли? Он как раз в третий блок пошел. Какой ли? Уборщик что ли? Нахер ли? Кто их вообще считает?» Рявкнул еще один мужчина. «Надо уходить. Через 5 минут автоматом сработает протокол защиты. Нас всех закроет здесь со всеми этими. Черт!» Восьмерка выбила дверь. «Вы как хотите, а я?» Что именно он собирается делать, и как быстро он это будет делать, стало понятно по удаляющемуся топоту. Следом за ним рванули и остальные. А я за время этого разговора испытал целую гамму чувств. Сначала, когда девушка вспомнила обо мне, на самом деле Али, но сейчас-то обо мне, стало совестно, что я все это устроил. Но потом это чувство куда-то исчезло, толком не успев разрастись. И даже вопль санитара, пронесшийся по коридору, это мнение не изменил. Я выглянул за угол, увидел две удаляющиеся спины и какую-то бесформенную кучу с остатками формы возле выбитой двери. Над остатками санитара клубился плотный, почти материальный сгусток энергии, и уменьшаясь, втягивался в то, что осталось от тела. Чем все это закончится, я смотреть не стал, развернулся и дал дыру в соседний блок. Сирена под потолком притихла, вместо нее по кругу и на нескольких языках пошло аварийное предупреждение. Активация протокола защиты, до которой осталось каких-то 3 минуты. Адреналин, конечно, странная штука. Мне бы тоже спасаться, а я, наоборот, радовался, что, наконец, один останусь и смогу все осмотреть. Во втором блоке было потише. Никто не долбился в стены и не ломал двери. Так что выбивать преграду мне пришлось самому. Одного удара хватило, чтобы сбить магнитный замок. К сожалению, не потому что я такой сильный, а потому что дверь была обычная, а внутри не было монстров. Там были капсулы. Здоровенный зал, раз в 8 шире, чем комната с клеткой, полностью заставленная капсулами. Я насчитал 4 ряда, по 8 штук в каждом, и почти во всех находились люди. Мигали датчики синхронизации, а через небольшие окошки можно было разглядеть лица людей. Я начал метаться между рядами, заглядывая в каждую. Мужчины, женщины, белые, чернокожие, Китайцы, все разные и не похожие друг на друга, и все с какими-то дополнительными датчиками на головах, экт головного мозга какой-то, Сюин среди них не было, у стены стояло несколько столов с включенными тач-панелями, на которых списком шли все люди, которые были в капсулах, с фотографией и кратким описанием, и вот уже среди них я узнал знакомое лицо, вот только вместо описания стояла пометка «Выбыла из проекта». Что-то во мне ёкнуло, и не только новая попытка энергетического контакта со стороны монстров. Пока не веря, что все напрасно, кликнул по описанию и провалился на следующую страницу. Выдохнул, но не с облегчением, а как-то хрипловато. Испытуемая 17 выбыла из проекта. Исследования приостановлены в связи с отказом оператора возвращаться из синхронизации. Предварительный диагноз – энергетическая кома. Испытуемая переведена в закрытую секцию медблока на 4М уровне. Эксперимент приостановлен до дальнейших указаний. Испытуемая в ожидании решения об эвтаназии. Комиссия назначена на «Вот уроды». Я ударил панель, разбив ее прямо на дате комиссии. Каких-то 3 дня осталось, и уже бы не успели. Не факт, что вообще успели, но эту мысль я отогнал вместе с новой попыткой меня прощупать. Какая-то энергетическая дрянь все никак не унималась. То с одной стороны, то с другой прилетало неприятное ощущение, будто меня пытаются схватить, но только обдирают кожу. Пока я тут шастал, я терпел, стараясь не ввязываться. Но сейчас, с намешанными в голове переживаниями Асюин, как только на меня напали еще раз, я ответил. И так ответил, что вопль неведомой тварюшки донесся аж из соседнего блока. Потом еще 2 получили по энергетическим щам, а остальные притихли, перестали суетиться и затаились. Даже тот самый объект или тоже испытуемый за номером 8 перестал так ярко и яростно фонить. Ага, хищники вышли на охоту. Ладно, посмотрим, кто здесь больший хищник. Я прикрыл за собой дверь, зафиксировав сорванный замок. Какая-никакая, а все равно защита, если до сюда доберутся вырвавшиеся монстры. Чуть было на автомате не включил маскировку. Усмехнулся и все-таки попробовал ее включить. То, что не сработало, мне быстро объяснил какой-то монстр, спрыгнувший на меня с потолка. Мелкая хрень, похожая на мордатую медузу с кучей присосок в центре головы. Еще не полностью прозрачная и вполне себе физически цельная. Я еле успел увернуться, а она влетела в пол, проломив покрытие. Вытекла из ямки и скучковалась для нового прыжка. Я успел выстрелить даже раньше, чем вспомнил, что у нас здесь бои на энергетическом уровне. Пальнул 2, первый раз разорвав ее как воздушный шарик, а второй доламывая загаженный пол. Тут же среагировал на еще одну, развоплотив ее прямо в полете, и увернулся от прилетевшей в меня заляпанной бирки с номером 11. Следом встретился с номером 3, короткой змеей, мутировавшей из ледяной вдовы. Потом с номером 1, какой-то летающей хренью, похожей на стрекозу без крыльев. Номера присваивал от балды исключительно по виду. Эта тощая, как палка, та извивается полукольцами. Джампером прогнал еще кого-то, скрывающегося в полумраке. И по каплям кислотной крови, натекшим из-под ранка, вернулся к месту гибели санитара. Попытки взаимодействия с энергией использовал только в роли сканера, чтобы не нарываться на засады. И то в тех местах, где двери в палаты уже были сорваны, не все вырвались, примерно каждый 4-й испытуемый, но учитывая количество дверей, и этого было дофига, у меня патронов с собой столько не было, санитар уже совсем потерял человеческий облик, скафандр раздулся и теперь напоминал зефирного человека, причем не гладенького из фильма про привидений, а полосатого из рекламы покрышек, двигаться он не мог, видать, совсем обожрался, но полосы бугры ходили ходуном, будто внутри что-то активно переваривалось. Держась на безопасном расстоянии, обошел его и резко подскочил, срывая с формы бейджик. Оторвал вместе с расползающейся тканью и дал дыру, пока из дыры не поперла мутировавшая масса. Погнал так, что следующая засада просто не успела на меня среагировать. Знакомые желтые глаза выскочили за спиной и по-кошачьему, с заносом прыгая со стены на пол и обратно, погнались за мной. У тележки с химикатами я оказался раньше. Не глядя схватил пару баллонов и на развороте с 2 рук залил все пространство перед собой. Вдобавок пнул тележку и под писклявый визг выстрелил промеж глаз какой-то непонятной черной рептилии. В местах, куда попала химия, невидимость, или природная маскировка, спала. Химикаты расползались, проявляя все больше и больше тела монстра. От попадания в лоб, тварь отлетела, но осталась жива, оскалилась, продемонстрировав кучу маленьких острых зубов, с которых капала ядовитая слюна, и обходя стороной тележку, пошла на меня. Я выстрелил еще раз, опять откинув монстра, и опять не пробив, прицелился в грудь, где уже можно было разглядеть что-то типа солнечного сплетения. Выстрелил дважды, уже не просто отбросив, а кувыркнув рептилию на спину. Но она снова поднялась, только еще больше брызгая слюной. «Да когда же ты уже сдохнешь-то?» Я метнул джампер, отступая и жмурясь от сильной энергетической вспышки, прожектором ударившей из-за спины монстра. Моргнул, и монстр исчез. Зато вместо него по коридору по воздуху плыло нечто круглое и похожее одновременно на зеркальную гладь портала и черную дыру. Круг, диаметром чуть меньше метра, внутри которого пробегали электрические разряды и словно в центрифуге, мелькнула чешуя глазастика. Черная круглая дыра застыла на секундочку, по зеркальной глади пробежала рябь, полностью скрыв остатки рептилии. Потом она повернулась в бок, представ передо мной в виде толстой линии, и после этого раскрылась уже на два круга. «А, ну теперь понятно, почему тебя восьмеркой назвали». Я подхватил швабру, выпавшую из тележки, и метнул ее в левую половину восьмерки. Обе половинки среагировали моментально, захлопнулись словно пасть, а швабра попросту исчезла. Так что я передумал метать джампер и начал отступать. Глава 13. Я метнулся по коридору, слыша за спиной, как все еще голодная восьмерка стачивает тележку уборщика. Действительно, какая-то двойная черная дыра. Выберусь отсюда, накатаю жалобу в Международный суд защиты монстров и в профсоюз уборщиков. Лихо подскочил к лифту и уставился на заблокированные двери. Сигнализация вместе с механическим голосом уже выключились, вместе с этим заблокировав выход. Я в очередной раз забыл, что не в оригинале, и попытался раздвинуть двери вручную, но только резиновую перчатку прищемил. Там ее и оставил, чтобы не тратить время. Восьмерка тем временем разделалась с тележкой и медленно вплывала в лифтовый холл. От нее настолько разило переизбытком энергии, что мне захотелось зажмуриться. Но было понятно, стоит мне закрыть глаза и через секунду открывать будет уже нечего. Я сфокусировался на своей внутренней энергии, создал небольшой шарик и метнул его монстра. Половинки схлохнулись и мой шарик исчез, но наготове и у меня уже был следующий. Я отправил его в полет, но уже не в монстра, а чуть в сторону и выше. И когда восьмерка резко вспорхнула за сгустком, как за приманкой, я рванул в появившийся проход. Ассасин бы мне позавидовал. Рывок, телепортация, все херня, а вот когда сам себя пятками по жопе пинаешь, чтобы бежать быстрее, это надо уметь. Я молился только об одном, чтобы половинки монстра не умели разделяться. Но пронесло, в хорошем смысле этого слова. Я ободрал нашивку с рукава комбинезона, настолько сильно вжимался в стену. Восьмерка успела среагировать, но все же с небольшой задержкой. Пока развернулась, пока чавкнула, я уже кувырком нырял через токсичную лужу, оставшуюся на месте тележки.